еще до того, как вся Орда собралась к Рождеству 1973 года, Гарриет опять была беременна. К своему и Дэвида полному ужасу. Как это могло произойти? Они были осторожны, особенно осторожны после того, как решили некоторое время больше не рожать детей. Дэвид пытался шутить. Это все комната, клянусь, она настоящая фабрика младенцев. Они решили пока не говорить Дороти. Все равно ее не было. Сара сказала, что это несправедливо, когда помощь достается одной Гарриет. А Гарриет просто не справлялась. Одна за другой у них сменились три девушки-помощницы. Они только что закончили школу и не могли быстро найти работу. И помощи от них было немного. Гарриет казалось, что она заботилась о помощницах больше, чем те заботились о ней. Они могли прийти или не прийти по настроению. Сидели праздно, попивая чай с подушками, пока Гарриет трудилась. Отчаянная, обессиленная, она брюзжала, срывалась, рыдала. Дэвид застал ее однажды на кухне. Гарриет сидела, подперев голову руками, и бормотала, что этот новый плод отравляет ее. Пол хныкал в коляске, забытый. Дэвид взял на работе двухнедельный отпуск, чтобы помогать Гарриет дома. Оба всегда понимали, как много обязаны Дороти, но теперь поняли это еще лучше, как и то, что, услышав о новой беременности Гарриет, Дороти очень рассердится. Очень. И будет права. «К началу Рождества станет полегче», — плакала Гарриет. «Ты, конечно, шутишь», — сказал Дэвид, закипая. «Разумеется, на это Рождество мы никого не сможем позвать». «Намного лучше, когда здесь люди. Мне все помогают». «Хотя бы разок поедем к кому-нибудь из них», — предложил Дэвид. Но идея не продержалась и 5 минут. Ни один из этих домов не мог бы принять еще 6. Гарриет плакала на кровати. — Нет, пусть приедут, не отсылай их. — Ах, Дэвид, пожалуйста, по крайней мере, отвлекут меня от этого. Дэвид сидел на своей половине кровати, глядел на Гарриет тревожно, неодобрительно, но старался не подавать виду. По правде, Дэвид был бы рад избежать того, чтобы в доме 3 недели, месяц, толклась куча народу. Это родилось так дорого, а денег все время не хватало. Он постоянно брал дополнительную работу, а теперь и дома оказался нянькой. «Просто тебе нужно взять кого-нибудь в помощь. Попробуй, возьми кого-нибудь из тех девиц». Тут Гарриет взорвалась, возмутившись таким упреком. «Это бессовестно! Не ты торчишь тут с ними! От них никакой пользы! Уверена, что ни одна из этих девиц в жизни и часу не работала!» «Они уже хоть чем-то помогали, если даже просто мыли посуду!» Дороти позвонила сказать, что и Саре, и Гарриет придется как-то управляться. Ей, Дороти, нужна передышка. Она отправляется домой, в свою квартиру, пожить несколько недель в свое удовольствие. Гарриет плакала и едва могла говорить. Дороти не смогла добиться от нее, что случилось. Она сказала: «Отлично, значит, придется приехать». И вот Дороти сидела с Гарриет и Дэвидом за большим столом. С ними 4 детей. И сурово глядела на дочь. Не прошло и получаса после ее приезда, как она поняла, что ее дочь снова беременна. По ее решительному, сердитому лицу они видели, что Дороти готовится сказать ужасные слова. «Я ваша прислуга, и в этом доме я выполняю работу прислуги», или «Вы законченные эгоисты, оба, вы безответственные». Эти слова висели в воздухе, но так и не прозвучали. Все понимали, что если Дороти позволит себе начать, на этом она не остановится. Она сидела во главе стола, на ближайшем к плите стуле. Мешала чай, одним глазом поглядывая на маленького Пола, который куксился на своем стульчике и хотел на ручки. Дороти тоже выглядела усталой. Ее седые волосы были растрепаны. Она шла в свою комнату привести себя в порядок, когда на нее налетели с объятиями Люк, Хелен и Джейн, которые скучали по ней и знали, что раздражительность и нетерпимость, которые воцарились в доме, теперь будут под запретом. «Вы знаете, что все собираются приехать к вам на Рождество?» — сурово спросила Дороти, ни на кого не глядя. «О, да, да!» — завопили Люк и Хелен, танцуя, припевая и скача по кухне. «О, да, когда они приедут! А Тони приедет, а Робин приедет, а Энн приедет!» «Сядьте!» — сказал Дэвид холодно и резко. И они ответили ему удивленными, обиженными взглядами и сели. «Вы сумасшедшие!» — сказала Дороти. Она раскраснелась от горячего чаю и от всех тех слов, которые давила в себе. «Конечно, пусть все приедут», — сказала Гарриет, всхлипывая, и выбежала из комнаты. «Для нее это очень важно», — сказал Дэвид, как бы извиняясь. «А для тебя нет?» Это было сказано язвительно.